Разговор состоялся, когда Яна ушла в сад в сопровождении верной Ааши. Лучше девочкам кое-чего не слышать. А Елена, мне нужна твоя помощь. Да, Рош. Есть такой трайше на Крисландар. Ты о нем ничего не слышала? Слышала. А Елена покривила губы. От Диалата. А вот как? Ничего хорошего, если тебя это интересует. Все, что только можно. Зачем? Он сильно интересуется нашей Яной. Вот как? Он еще и интересуется? Глаза Елены загорелись нехорошим огнем. И давно ли Трайши избавился от пристрастия к лицам своего пола? Опа! Рошер насторожился. А подробнее? Диалат упоминал. А Елена поморщилась, воспоминания были ей решительно неприятны. Что у Накриста пристрастие к юношам, даже скорее мальчикам. Гадость какая. Нет в тебе терпимости к чужим недостаткам, съязвила Елена. К своим и то нет, а я еще чужие терпеть должен. Так что там с Трайши? А вот то, я же говорю, пристрастие к мальчикам. А чего он тогда Яне глазки строит? Так уж и строит. А Елена, Рошер стал очень серьезным. Вот чем хочешь, поклянусь. Она от этого типа плывет, что кошка от валерьянового корня. А он явно что-то крутит. Но что и как, не понимаю. И разобраться сложно. А Аша чует неладное, но... Неладное или приворотное? Знать бы. Но это не как у тебя с Диалатом. Там-то волчица мигом унюхала, а тут неизвестность. Не знаю. Уверена в одном. Женщины ему безразличны, во всяком случае, были. И какого шелестер ему тогда надо? А Елена пожала плечами. Попробую навести справки, но на это нужно время. А его может и не оказаться. Понял. Но справки наведи, ладно? А Елена кивнула. Сегодня же. Сейчас. Яна ее подруга, и она никому не позволит распоряжаться жизнью маленькой Нархеро. Долг платежом опасен. Вот.